не хотим ранить сердце нашего обожаемого монарха. Поэтому обращаемся к вам, милостивый государь Дмитрий Федорович, полагаясь на ваше благоусмотрение. Соизволите показать государю наше послание. Покажите, посчитайте, что не надобно этого делать. Бросьте в камин. Со всех концов наших губерний приходят сообщения о насильственном отторжении мужиками земель дворян, истинно русской опоры трона. Об этом знает Витте, однако складывается мнение, что он намеренно не хочет видеть правды. Неужели государев премьер думает о мужичье поначалу, а уж потом о троне, стоявшем столетия дворянской силой? Неужели Витте всерьез думает о своей особой роли в жизни державы нашей православной? Неужели Витте полагает, что дума вправе решать судьбу дворянства? Неужели это не есть высокая прерогатива его императорского величества? Дворяне пошли из царевых милостей. Земли им и особое в державе положение жаловали венценосные предки его императорского величества. Только он эти милости своих предков вправе изменить или отменить совершенно. Далее шли слезы, так Трепов посоветовал. Знал, что государь сентиментален, на него крик души действует, иным-то не пробьешь. Послушал и пошел себе дрова колоть для укрепления здоровья. Вторым шагом, после того, как Трепов эти сделанные им же самим письма получил, был вызов из Харькова профессора Мигулина, ловкого юриста, человека, умеющего чуять ветер еще до того, как тот задувать начнет. Ему-то, Мигулину, и было поручено Дмитрием Федоровичем составить проект передачи дворянских земель мужику. Смелый проект. «Дерзкий!» — так Трепов просил. Мигулин, конечно же, смекитил. Проект написал. Молчком уехал обратно, в Малороссию, получив заверение Трепова, что отныне он может полагаться на самое к себе благожелательное отношение со стороны двора. Но попросил при этом найти верные слова, коли потребуются, дабы достойно отречься от своего же проекта, объяснив это неверно понятыми веяниями правительства Витте. Следующим шагом была беседа с государем. После завтрака, когда вышли на прогулку, Трепов сказал, по обычаю рассыпая слова горохом: «Ваше Величество, сегодня гвардия устраивает бал, мальчишник, вас ждут. Оркестр румына Гулески заказали. Маскарад будет отменный. Русский хор с Крестовского балерины». «А время ли сейчас?» — спросил Николай. «Или мое появление у гвардейцев угодно моменту?» «Именно так, Ваше Величество, угодно. Царь и армия всегда вместе». Вечером, когда государь приехал к павловцам, и офицеры, окружив его, тянулись чокнуться с венценосцем, который держал в мягкой руке рюмку своей любимой Мадеры, оркестр грянул мексиканскую «Палому». Офицеры жадно заглядывали в лицо Николаю, ждали его умиления, как-никак любимая песня молодости. Государь, однако, слушал рассеянно, хлопать не стал, а когда, сказавшись уставшим, на танце не остался и пожелал вернуться во дворец, заметил Трепову хмуро: «20 лет назад черт меня дернул сказать, что я эту песенку люблю. Так вот, извольте, прилипло. И почуют. Эта полома мне сейчас хуже китайского пения. Уж лучше такая верность, Ваше Величество, хоть и неуклюжая, чем барское коварство, — откликнулся Трепов.